Принц. Одинокий пенсионер. Несмотря на все увеличивающуюся активность людей пожилого возраста, услышав такую характеристику человека, мы грустно вздыхаем. Нас смущает и одинокий, и пенсионер. И в том и в другом слове есть что-то печальное. Пал Палыч, отработав простым инженером 40 лет, выйдя на пенсию, понял, что ему совсем нечем заняться. Не надо с утра спешить на проходную родного завода, не надо включаться в рабочий процесс, не надо не забыть забежать в магазин и взять дежурную пачку пельменей. Много чего оказалось в списке «не надо». Свободное время, о котором так мечталось работающему Пал Палычу, оказалось тягостным и однообразным. Семьи он не создал, друзей не нажил, увлечений не имел. Вечерами, глядя в бездушный экран телевизора, Пал Палыч грустил, вздыхал, маялся, корил себя за то, чего не сделал, печалился о своей судьбе и не знал, чем себя занять. Как-то раз, выйдя прогуляться по парку, в хороший осенний денёк он встретил старого знакомого. Пётр Алексеевич обрадовался Пал Палычу. Они вместе зашагали по аллеям, делясь новостями, рассказывая о событиях в своей жизни. «Слушай, Палыч, я тут типа сторожем в одной фирме работаю. Сменщик мой уходить собрался, у него со здоровьем проблемы. Хочешь, я скажу начальству? Все работа какая-то, да и не так скучно будет на пенсии», — неожиданно предложил Палычу Пётр. Видимо, почуял что-то Пётр в словах Палыча, что решился предложить ему работу. Они не были сильно близки, так, знакомые. Но с возрастом люди лучше чувствуют друг друга, даже в коротком разговоре. Пал Палыч думал недолго. Он и сам уже пробовал искать какую-нибудь работу, но все попытки были безуспешны. Спустя 2 недели Палыч приступил к исполнению своих рабочих обязанностей, в которые входило открывание ворот, охрана 2 небольших модулей складов и такого же небольшого цеха по производству мебели. Когда Палыч первый раз зашел на территорию фирмы, его дружным лаем встретили 3 дворняги. Пётр, провожая его в кабинет к начальству, шикнул на собак. «Вот, это тебе в помощь, тоже охрана. Мы их тут подкармливаем, для холодов укрытие сделали. Вон тот серенький — дружок, черный лохматый принц, а рыжая с чипом на ухе — пальма. Эти 2 ее щенки от разных пометов. Одному 2 года, второму 3». Потом хозяин фирмы отвез ее на стерилизацию. Улыбаясь, проинформировал Палыча Пётр. Работа вернула Палыча к жизни. Однако не только она раскрасила будни и выходные пожилого мужчины в яркие, жизнерадостные краски. Никогда он не держал домашних животных, ни кошек, ни собак, а тут как будто проснулся, 1000 раз посетовал, что не сделал этого раньше. Нет, он не купил щенка и не взял котенка. Он подружился с веселой троицей. Подружился так, что стал готовить для них кашу с тушенкой. Принес старое одеяло для подстилки. Дальше больше. Палыч купил ошейник и поводок и с каждым из псов сходил к ветеринару. Всех привил. Принцу прописали капли в глаза. У дружка нашли признаки аллергии. Пальме тоже таблетки прописали. А еще он всех помыл шампунем, прокапал от блох. Пётр, видя заботу Палыча о собаках, удивлялся. «Ну ты, Палыч, даешь, прям как мамка над ними. Они ж дворняги. У них и так иммунитет ого-го. Да и чё их мыть? Все равно в грязи изваляются». «Понимаешь, Петя, я ведь это не только для них делаю. Мне самому это в радость». «А, ну тогда, конечно, радуйся». Так и не приняв объяснение Палыча, сказал Пётр. Как-то раз уже зимой пропал принц. Пал Палыч обошел ближайшие окрестности, звал пса, но тот не откликался. Мужчина спрашивал тех, кто жил рядом, выяснял у водителей, приезжавших на их фирму. Прошло 3 дня. Палыч решил еще раз обойти ближайшие улицы. Склады фирмы находились на окраине района. Тут не было высотных домов, так, 2-3-этажки да частный сектор. В одном из дальних закутков он наткнулся на запорошенного снегом принца. Пес лежал под забором. У Палыча чуть не остановилось сердце. Медленно подойдя к снежному холмику, из-под которого видны были только лапы и нос, он понял, что пес жив. Палыч стряхивал с собаки снег, что-то говорил, а по морщинистым щекам текли слезы. Мужчина снял с себя куртку, завернул в нее пса, с натугой поднял его и пошел в свою сторожку. Несколько раз он останавливался, переводя дыхание, не чувствуя холода, снова шагал, не переставая разговаривать с псом. Дойдя до работы, Палыч попросил одного из водителей, приехавших за товаром, довести его до ветеринарки. Тот, увидев вспотевшего сторожа с живой ношей на руках, не смог отказать. Врач осмотрел принца. «Ну что я вам скажу, он побывал в драке, потом кто-то ударил его то ли палкой, то ли камень бросили. Может, разнимали собак, так не знаю. В результате сломана задняя лапа, есть большая гематома на боку, на передней сильный ушиб». «Доктор, что нужно, чтобы его вылечить?» — спросил Палыч. Врач все объяснил по лечению, назвал сумму. «Делайте», — ответил Палыч. Прошло 3 дня. В небольшую квартирку Палыча пришел Петр. «Вот, решил навестить болезных», — стеснительно улыбаясь, сказал гость, когда открылась дверь, и в проеме двери появился страдающий насморком Палыч и ковыляющий в гипсе и повязках принц. Зима прошла, началась весна. Утром открылась дверь подъезда. На весеннее солнышко вышел пожилой мужчина, рядом с ним, немного прихрамывая, шел красивый черный лохматый пес. Они вышли со двора и пошли на работу. «Принц, где твое благородство? Шлепаешь по лужам, как дворняга», — укорил пса Палыч, а в глазах его горела веселая смешинка. Пес, посмотрев на хозяина, завилял хвостом и, тихо гавкнув, наступил в следующую лужу.